За годину! Come on, хлопці! Сейчас догоним чурок, вломим им пизды. Сейчас насрём им в ухо и насым в штаны. Наблюем им в рожу и надрочим в рот. Вот такой гуманный русский народ. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. Мы штурки им свяжем и намзим под нос. Граблями на яйцах сделаем начёс. Мы прибьем им бантик на затылке, блять, и заставим кактус жопами сожрать. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. Бороды им сбреем ржавым топором. И наш бан оденем, штопаны гандон. Уши им погладим утюгами, вот. Ух, какой гуманный русский народ. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. Чурбан, нам дружно, рот насать нужно. За родину! Азохенвей! Тяжело было смотреть на ту ужасную картину, когда пойманных монгол заставляли жопами жрать кактусы и производили с ними всякие мастурбированные гнусности, били совковыми лопатами им по членам и по яйцам. Не будем вдаваться в подробности завершения разборок, потому что тут и лосю все ясно. Хотим лишь добавить, что немногие из уцелевших монгол съебались к себе на родину в тундру разводить оленей, а русская братва после Куликовской стрелки расширила зону своего влияния, создав непобедимую Российскую империю и посадив на проценты и на счетчик всех узкоглазых и неузкоглазых захватчиков того времени. Вот так-то, малек. Вот и сказки конец. Ах да, по скриптум. Воеводе князь перед строем за тактический талант на общак дал 8 баксов на бухло и провиант. А еще значок блестящий, а к значку дал лоскуток. Надпись на значке сияла: «Ворошиловский стрелок». Воевода был так счастлив, что 7 дней не просыхал. Каждый день он перед строем ту медальку примерял. А сейчас конец, пиздец. А кто слушал, долбоёб. Простите, молодец.